Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». Сегодня по постоянному телефону нашего прямого эфира 495-956-1514, этот телефон, мне хотелось поговорить на очень непростую тему, честно вам скажу. Этой темой является имя Славия. Одна из, я думаю, что величайших духовных тайн русской души XX века. Дело в том, что 13 июня 1913 года, на этих днях исполняется 99 лет этому событию. Ну, кто знает, сможем ли мы поговорить о нем через год, подумалось мне. Так вот, 13 июня 1913 года моряки трех кораблей русского императорского военного флота по приказу царя Николая II выступили на штурм монастыря святого Пантелеимона, священной главной обители русского православия на Святой горе Афон в Греции. Дело в том, что среди русских насельников Афона возник крайне неприятный для священного синода богословский спор. Развернулось целое сражение между сторонниками Иисусовой молитвы, которые называли себя имяславцы, и ее противниками, которые называли себя имяборцы. Как и очень многие русские споры с тех времен и по сей день, этот диалог закончился вмешательством власти и кровопролитием. Матросы по приказу прокурора, оберпрокурора Священного Синода открыли огонь по еретикам. Подлинное число убитых и раненых неизвестно. Известно, что около 900, цифры очень разные, до 1000 человек этими тремя кораблями были репатриированы на родину, где 40 человек были брошены в тюрьмы, а около 800 расстрижены из монахов. Они не могли вернуться на Афон и не могли проживать в крупных столичных городах империи. И не стоило бы, может быть, вспоминать тех событий вековой давности, если бы имя Славия не явилось действительно одной из важнейших вех отечественной духовности. Что это такое, я, наверное, попробую рассказать тем, кто не знает, после музыкальной паузы. Ну, по сути, главное в имяславии заключалось в так называемой Иисусовой молитве. Основой этой молитвы является фраза «Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй мя грешного». И фраза эта, так как ее нужно повторять непрестанно, непрерывно, как-то сама собой, как отмечает и схимонах Илларион, который как бы стал основоположником возрождения имяславия на Афоне, так и другие молящиеся, что молитва сама собой сокращается до трех слов «Господи Иисусе Христе» и даже до одного «Иисусе» или «Христе». И вот когда сердце, по словам Илариона, само начинает повторять имя Христа, тогда человек соединяется с Богом и получает духовное оживление и освящение, и получает возможность непосредственного общения со Христом. Вот такая вот подная история. Как вы думаете, достаточно ли повторять Иисусову молитву или божественное имя для того, чтобы вступить в общение с Богом? Возможно ли такое? И вообще, почему это, в общем, не очень сложная техника общения с Богом стала такой значимой в России? Еще раз говорю, почему стала значимой, поговорим после музыкальной паузы. А пока давайте попробуем все-таки вместе подумать, имеет ли имя, божественное имя, какой-то особый смысл, открывающий к как бы сегодня сказали, портал, возможность непосредственного общения с Богом. Отнюдь не случайный вопрос. Вот о нем тем, кто хочет что-то сказать. Сегодня по телефону 495-956-15-14. Ну и, конечно, на нашем сайте www.serebnity.ru. Там вы открываете, входите на сайт, там видите кнопку «Наш форум», заходите на форум, и сразу на первой странице видите мини-чат, в котором можно оставлять мнение и ваши вопросы. Итак, 495-956-15-14 и www.serebnity.ru. Роль имяславия в русской духовности. Серебряные нити. Для людей, посвященных, я прошу у них прощения, потому что любой краткий рассказ, естественно, грешит неточностями. Всегда. Итак, в России учение имяславия возродилось в 1907 году, когда схимонах Илларион выпустил знаменитую когда-то книгу «На горах Кавказа». Он сам пребывал на Афоне и изучал там раннюю христианскую мистику. А потом уединился для умной молитвы в одном из абхазских горных монастырей, где и написал книгу, рукопись которой отослал в Пантелеимонов монастырь. А вообще практика умной молитвы известна с IV века нашей эры, когда палестинские отшельники ввели ее для достижения покоя с помощью физического и душевного единения с Богом. Несколькими веками позже их назовут исихастами, от греческого исихия, покой, тишина. В XIV веке беспощадно критикуемые догматическими богословами Византии, исихасты получили поддержку святого Григория Паламы, который тоже практиковал Иисусову молитву на Афоне, но в строгом смысле этого слова сам по себе исихазм – это понятие гораздо более широкое, чем сама Иисусова молитва или имяславие. Сегодня об исихазме вспоминают и говорят очень много, и поэтому, конечно, это гигантская неподъемная тема. Но и исихасты тоже считали Иисусову молитву, о которой я говорил, непосредственно заповедованной апостолом Павлом, так называемой глоссалией. Именно призыв к ней они читают в словах «непрестанно молитесь» из послания апостола Павла. Общение с Богом достигается в особом экстатическом трансе, когда сердцебиение и дыхание приходят в унисон с непрестанно повторяемым именем Бога. Когда, писал Илларион, сердце само начинает повторять имя Христа, тогда оно получает духовное оживление. Между прочим, для того, чтобы как-то очень коротко попробовать это описать, я процитирую не Иллариона и не другую имяславскую литературу, а Джерома Селлинджера, о котором мы говорили когда-то в передачах. Литературоведы считают его буддистом, однако в повести Фрэнни и Зуи, или в рассказе, у нас это считают рассказом, он описал подобную молитву. Цитирую. «Если станешь повторять Иисусову молитву снова и снова, сначала хотя бы одними губами, то в конце концов само собой выходит, что молитва начинает действовать сама. Что-то потом случается. Сама не знаю что, но что-то случается, и слова попадают в такт твоему сердцебиению, и ты уже незаметно молишься непрестанно. И это как-то мистически влияет на твои мысли, на все твое мировоззрение, понимая, что вся твоя суть более или менее в этом. Ты молишься, и мысли очищаются, и ты как-то совершенно по-другому воспринимаешь все на свете». Ну вот, может быть, с американской краткостью, с Селлинджера. Ну, продолжая историю, яростным противником умной молитвы стал другой священник Пантелеимонова монастыря, отец Хрисанф, который считал, что имяславцы уравнивают Бога и Иисуса с именем. То есть Хрисанф считал, что имяславцы оторвали сущность Бога от него самого. «Дело в том, что имя Бога доступно человеку, — говорил он, — значит, оно принадлежит этому тварному миру. Полагание, что сущность Бога скрывается в его имени, приводит к пантеизму, то есть к отождествлению Бога и природы, что, конечно, христианством ни в коем случае не является». Если не погружаться глубоко в богословские споры, то главный аргумент людей, которые называли себя имяборцами, в общем-то очевиден. В различных вероисповеданиях и на различных языках имена Бога звучат совершенно по-разному. Кто сказал, что божественное имя, произнесенное по-русски или по-церковно-славянски, звучит правильно, что это и есть то самое абсолютное имя, которое принадлежит Христу? До октября 1917 года имяславие считалось ересью. Однако имяславцы сохранили свою веру и вовсе не считали себя побежденными. Первая мировая война и приход к власти большевиков означали, что правящим кругам было совсем не до богословских споров. Во время антирелигиозных кампаний начала 20-х годов на имяславцев просто не обращали внимания. Надо сказать, что у них не было ни нужды ни в церковной администрации, ни в епископах, ни в самих церквях, ни, собственно, толком священниках. Единственное правило Иисусову молитву нужно было повторять в уединении, она была сугубо интимным духовным усилием. Тоже в соответствии со священным, 15, со священным писанием, извините, у Матфея сказано: «Ты же, когда молишься, войди в комнату твою и, затворив дверь твою, помолись отцу твоему, который в тайне». Сторонники Емиславия в 20-е годы образовали русскую церковь в катакомбах, которая не имела никакого отношения к попыткам официальной русской церкви договориться с атеистической властью. Ну и репрессии, конечно, пришли. Пришли они гораздо позже, когда советская власть стала претендовать на контроль не только за поведением, но и за мыслями своих подданных. Наверное, вам известно, что великий русский философ и священник, отец Павел Флоренский, был емиславцем. Он же, точнее говоря, по его инициативе, Алексей Федорович Лосев, был рукоположен в Емиславие, как говорили тогда, от афонских старцев. В 1929 году он и его жена Валентина Михайловна приняли имена Андроника и Анастасии. Надо сказать, что, конечно, многие из вас знают, что Алексей Федорович Лосев и был тем человеком, которому каким-то загадочным образом удалось пронести русскую философскую мысль. Помните, может быть, историю с выходом в 83-м году его книжки о Владимире Соловьеве, которую одной ногой запрещали, другой разрешали уже после его смерти. Во всяком случае, конечно, он попал на строительство Беломорско-Балтийского канала, но каким-то образом жизнь его хранила. Он прожил долгую жизнь, написал более 400 книг и втайне друзьям говорил, что спасала его только Иисусова молитва. Поэтому все очень непросто здесь. Хотя, ну, конечно, мнения существуют разные. Я никак не ожидал, что кто-нибудь будет звонить в эту передачу. Но вот что сказала наша радиослушательница и участница форума в интернете Евгения. Доброй ночи. По поводу сегодняшней темы можно процитировать строчки поэта Вячеслава Иванова. «И небылица былью станет, коли певец ее помянет, коль имя ей умел наречь». Вячеслав Иванов писал, что когда поэт именует, он освобождает мотылек сознания из темных покровов. Действительно, именование – это высвобождение из темных покровов чего-то определенного, высвобождение некоторой отдельности. Эту цитату я нашла в одной из архивных программ «Серебряной нити», которая была посвящена тайне имени. Безусловно, в любом имени есть некоторая тайна, и надо быть очень чутким, чтобы услышать эту тайну в звучании этого имени. И вот по поводу имиславия, учение, которое обожествляло имя Иисуса и так называемую Иисусову молитву. Можно ли расслышать тот тайный смысл, который заключен в тексте молитвы? Наверное, можно, но очень трудно, потому что слишком много существует уже готовых утверждений о том, какой смысл в ней заключается и какие чувства она должна вызывать. Что касается самого учения имиславия, оно, по-моему, нарушает заповедь «Не сотвори себе кумира». Когда-то тоже была программа на эту тему, и в ней обсуждался вопрос, в чем разница между кумиром, авторитетом и идеалом. А разница в том, что кумир заполняет собой абсолютно все сознание человека, тогда как понятие авторитет и идеал этого не предполагают. То, к чему призывают имиславцы, обожествление имени Иисуса и Иисусовой молитвы, это стремление создать себе кумиров из этого имени и из этой молитвы, поскольку в книжке «Схимонаха Илариона», главной книги имиславцев, подчеркивается, что Иисусова молитва должна постоянно заполнять собой все сознание человека, то есть из нее надо делать кумира, и тогда человеку вроде бы как откроется что-то божественное. По-моему, это тот же процесс, который происходит при поклонении музыкальным кумирам, только там обожествляются не молитвы, а песни, а потом это обожествление переходит на самих музыкантов, и получается, как в случае с Элвисом Пресли, фанаты которого создали новую религию. То есть, в общем, я считаю, что имиславцы – это люди, для которых Иисус был кумир, а они были его фанатами. Спасибо, до свидания. Ну вот, путаемся мы. Путаемся, мне кажется, очень сильно. Хотя вопросов здесь и интереснейших вопросов человеческих огромное количество. Я хотел сказать, что на самом деле разница в том, что наша вера говорит о том, что Иисус Христос – Бог. И это Его имя. А имена кумирам, земным кумирам, в общем-то, дают люди. Да, это они придают форму кумира, они воплощают его на земле. Да, Элвис Пресли Богом не был. Сомнений в этом ни малейших, я думаю, ни у кого не было даже тогда. Вот, я на самом деле хочу сказать, что Евгения ставит еще один сложнейший вопрос. Вопрос этот связан с тем, кто же все-таки дает имена Богу? Откуда они берутся? И вопрос этот, мне кажется, решающим и невероятно важным. Во всяком случае, в контексте нашего сегодняшнего разговора. Здравствуйте, Петр Анатольевич. Алло. Есть Петр Анатольевич из Нижегородской области? Нету, не слышно. Здравствуйте, Светлана Ивановна. Добрый вечер. Это Светлана Ивановна. Я москвичка. Ну, во-первых, я, конечно, совершенно не согласна с предыдущей выступающей, потому что вера в Бога и возведение себе кумира, если это касается Христа, это совершенно неравные вещи. И ваша точка зрения значительно больше соответствует истине. Ну, а теперь по сути. Сам Иисус Христос неоднократно в Евангелиях оставлял нам заповедь, что если будете просить во имя Мое, и вот молиться во имя Его, то есть Он знал, тогда было дано. Многое мы не знаем, много для нас еще тайна. Но молитва во имя Его уже была, как говорится, задана им. И неважно, я думаю, что здесь неважно, какие имена дает человек, неважно, как человек обращается, Иисус или Джезус, или там на любом другом языке, все равно это идет во имя Иисуса, и Бог такую молитву принимает. Это основное условие вот такое вот обожествления, обожения. Но оно недостаточное, конечно, для того, чтобы вот произошло вот это вот с Богом общение. Тут, опять же, для того, чтобы есть очень важные еще условия, но которые тоже есть в Писании, в Слове Божьем. Но еще в Ветхом Завете Бог говорил о том, что наказан народ мой будет за недостаток ведения. То есть и Слово Божие, вот изучение Слова Божьего, изучение воли Божьей, изучение того, что хочет от нас Бог, это важно для того, чтобы вот произошло. Спасибо вот большое, это. Спасибо большое, Светлана Ивановна. Наверное, кроме изучения воли Божьей, мы много раз говорили в передачах, что вера, по сути, и есть момент непосредственного общения с Богом. Этого ищет душа, этого она хочет. Поскольку до конца постичь волю Божию через текст и через догмат, ну, не знаю, возможно ли. Для меня субъективно, просто человека, совершенно не имеющего никакого отношения к служению. Да, я светский врач, но для меня непосредственное общение с Богом есть голод человеческой души. И вот этот голод через все время советской власти каким-то образом удовлетворялся имяславием. Было оно связано непосредственно, между прочим, с математикой русской. Церковь святой мученицы Татьяны, которая находится в здании Московского университета, там до революции находился факультет математики, по крайней мере, до начала 2000-х годов была церковью имяславцев. В нижнем храме была ниша, позволяющая спрятаться для умной молитвы, и в нише висели фотографии профессора Дмитрия Егорова и отца Павла Флоренского. Ну, в 2004 году был ремонт, и на этом месте находится обычный действующий храм Российской Православной Церкви. Опять же, я не говорю о том, что это хорошо или плохо. Я говорю о том, что эта молитва, наверное, помогала вышить душе русской интеллигенции. Поэтому я хочу вспомнить о ней, потому что, когда мы забываем вот такие вехи наших душ, мы упускаем что-то невероятно важное в своей жизни. Еще одна коротенькая музыкальная пауза. Серебряные нити. Ну что ж, чего хочется еще рассказать, обязательно успеть по поводу имяславия. Дело в том, что удивительным образом Церковь Московского университета была связана с математической теорией множеств, главной перспективой математики XX века. Родившийся в Санкт-Петербурге Георг Кантор, правда, родители сразу уехали вместе с младенцем из Петербурга, открыл, не удивляйтесь, новые формы бесконечности. Он сделал разные варианты бесконечного реальностью для математики, дав им название и строгое научное описание. Русские имяславцы верили, что Бог становится реальностью души в ходе умной молитвы, его именования. Математики, имяславцы были убеждены, что вводят новые формы бесконечности, сосредоточившись на их именах. И действительно, теория множеств – это то, что продвинуло русскую математику и сделало ее одним из лидеров мировой математики XX века. Ее пионером считают профессора Московского университета Николая Васильевича Бугаева, который занимался теорией чисел и математическим анализом. Он стал пионером изучения в России так называемых разрывных функций. Кстати, некоторые труды Бугаева легли и в основу отечественной психологии. Он был одним из основателей психологического общества. В журнале «Общество» он одним из первых в России опубликовал статью о свободе воли. Его прямыми учениками был имяславцем, и его прямыми учениками были Дмитрий Федорович Егоров и Павел Александрович Флоренский. Общеизвестно, что сыном профессора Бугаева, его студентом и однокурсником Флоренского и Егорова был Андрей Николаевич Бугаев, математик по образованию, ставший под псевдонимом Андрей Белый одним из основоположников русского символизма. Учеником профессора Егорова был Николай Николаевич Лузин. Егоров, Лоренский и Лузин составили по терминологии западных исследователей великую троицу российской математики. Студенческое братство, возникшее вокруг Имиславия, теории множеств, получило название Лузитании в честь Николая Николаевича Лузина, по всей видимости. Дмитрий Егоров, Павел Флоренский были убежденными имиславцами. Флоренский принял сан священника и стал духовным отцом Николая Лузина. В своей диссертации, которая позднее превратилась в знаменитую книгу «Столп и утверждение истины», отец Павел развивал философское учение профессора Бугаева о так называемых «разрывных функциях». По его убеждению, понятие непрерывности, предполагающее, что переход от одной точки прямой к другой невозможен без преодоления всех промежуточных точек, являлось главным бедствием XIX века. Он считал, что разрыв может спасти как бы испортившую век непрерывность. Впрочем, конечно, я хочу попробовать до окончания разговора о математике обратиться к человеку знающему. Отец Яков Кротов, глубоко уважаемый мной мыслитель, священник и, как вы знаете, радиожурналист, у нас на связи. Здравствуйте, отец Яков. Добрый вечер. Простите нас, что поздно. Всеночное бдение. Да, серебряные нити, одно слово. Скажите, пожалуйста, что вы думаете об Имиславии? Как историк, ничего хорошего, потому что по странной игре природы вот все те движения, которые связаны в православной традиции с почитанием имени Божьего, они все носят немножечко фундаменталистский, реакционный, консервативный характер. И это относится прежде всего, конечно, к Флоренскому и к Лосеву. Один из уважаемых мною прихожан отца Александра Мини даже как-то подметил, что вот почему-то все платоники, а Имиславий тесно связан именно с платонизмом, они все склонны к антисемитизму. То есть вот вера в то, что есть какие-то предзаданные идеи, который формирует мир, каким-то странным образом приводит людей к убеждению, что есть люди хорошие, а есть какие-то заведомо неправильно сформированные. Вот за что купил, за это продал. Мне кажется, вот совсем недавно я читал мемуары, они на русском не выходили, о игумене Зогровского монастыря на Афоне. Игумене, который там был лет 20 назад. И вот там был эпизод, заставивший меня живо вспомнить Имиславия. Зогровский монастырь, он один из крупнейших на фоне, ну, то есть несколько десятков монахов. И там греки в основном. И вдруг один из послушников идет и видит, как монах, его сосед по коридору, идет и бормочет: «Я грязен». По-гречески это звучит вообще ужасно. «Порносе СМИ». Ну, порнография, это значит изображение грязи. Вот. Тот страшно удивился, говорит, что-то, и говорит, что это ты? А я, говорит, вот ходил и все повторял Иисусову молитву. Ведь человека, который практикует Иисусову молитву, на самом деле сразу было видно. Это произносили вслух. Тихое такое бормотание себе под нос. То есть человек живет, что-то делает и бормочет. Ему настоятель, игумен монастыря, сказал: «Что это ты, батенька, вообще подался куда-то? Давай вот ходи и повторяй, что я грязен. Ну, это как если я грешник. И вот тот ходил довольно долго, это повторял. Это налог русскому: «Боже, милости, будь мне грешного». И вряд ли была большая разница для души. Значит, оказывается, все-таки по-разному достигается смирение, которое является необходимым условием нормальной духовной жизни. И в истории монашества полезно помнить, начиналось монашество, первые полтысячелетия, это прежде всего молитва псалмами, когда некоторые энтузиасты даже соревновались, кто чаще за день прочтет всю псалтирь. были такие, которые прочитывали несколько десятков раз. А псалтирь книга не маленькая. Вот. Затем, и это осталось именно в нашем православном богослужении, где псалмы занимают огромное место. Затем молитва «Господи помилуй», «Боже милости будем не грешному», молитва же Христу – это довольно позднее приобретение. Вот то, что называется христоцентризм, когда фигура Спасителя становится в центре жизни. Здесь есть одна опасность – поставить Христа, как-то отделить его от Отца, разрушить единство троичности, троичного Бога. Но это всего лишь опасность. Это означает, что духовная жизнь не может совершаться в одиночку, как вообще любая жизнь. Это всегда бьется нос. Всегда надо жить вместе с другими. Вот. Полезно помнить, что Иисусова молитва в современной культуре, она пошла от книги игумена Игнатия Козлова, так называемые «Откровенные рассказы странника» своему отцу духовному. Да, Игнатий Козлов, автор-то известен, но далеко не всем. Из сибирских старобрядцев человек вот однажды читал апостола Павла, непрестанно молиться, о всем благодарить, и вдруг его пронзило, и он стал молиться этой молитвой. Это было не возрождение древних традиций, это с нуля, как и большинство великих духовных явлений. А сегодня Иисусова молитва, я думаю, это всегда попытка как раз убежать от личного опыта, раствориться в традиции. И вот здесь подстерегает опасность такого превращения духовной жизни в вату. То есть, конечно, лучше Иисусова молитва, чем никакой, но вот полезно помнить, что тут есть масса подводных рифов. Спасибо большое. Отец Яков, огромное спасибо. Спасибо, что дождались позднего времени. Даже не знаю, куда дальше-то повести разговор. Здравствуйте, Наталья. Здравствуйте. Слушаем вас. Я хотела бы вот узнать по поводу того, что вы говорите... Ой, нет, это эхо звонит. Значит, вы употребляете слово имя, да? Имя Бога. И совершенно не соотносите, что это две абсолютно разные личности, потому что в Писании, в Священном сказано, что Иисус Христос, когда в 6 главе он говорит о том, что как нужно молиться, да, да светится имя Твое, он обращается к Отцу. То есть Иисус Христос – это не Бог, Он Его Сын. То есть как не Бог? Иисус Христос обращается... Спасибо большое, Наталья. Вы разрываете, вы делаете то, против чего только что предупреждал отец Яков Кротов. Вы по-своему разрываете триединство. Вот что я хочу сказать из того, на чем, наверное, стоит сегодня закончить передачу. Поскольку, давайте все-таки попробуем поговорить об этом и в ближайшую среду тоже, поскольку очень многого связанного с именем Бога мы договорить не успеем. Хочу я сказать вот что, в частности. Считается, в общем-то, доказанным, что Иисус – это, собственно говоря, греческое искусственное написание имени Иисуса Христа по той простой причине, что на самом деле по-еврейски это имя должно звучать как Иошуа или Иешуа, то самое имя, которое использовал Михаил Булгаков. То есть мы знаем это имя из греческих текстов, в греческой транслитерации. Есть греческие буквы, они одновременно были и цифрами. Вы помните, наверное, что мы пользуемся арабским алфавитом, который в действительности имеет индийское происхождение. Так вот, хотел я сказать, что имя Иисуса на самом деле имеет очень строгое гематрическое написание. Гематрия – это цифровое значение греческих букв и их расшифровки, которые, кстати говоря, действительно были известны всем платоникам и неоплатоникам. И поэтому отец Яков, наверное, прав, когда возводит именно к платоникам Иисусову молитву и имя Христа принятое у нас вообще. Дело в том, что гематрия имени Иисус дает в сумме 888. Это число так называемого духовного солнца Платона, символизирующее совершенство и гармонию духовного мира. Вот что пишет отец церкви святой Ириней Леонский. Пишет он следующее, цитирую: «Иисус, 888, совершенное имя, обнимающее собой все мироздание. Ему соответствует совершенство греческого алфавита, состоящее из 24 букв, из которых 8 буквами обозначаются сотни, 8 десятки и 8 единицы. И более того, у него есть слова: имя Иисус есть арифметический символ, состоящий из 6 букв, известный всем чадам призвания». Ну, я не стану сейчас погружаться сильно глубже в гематрию, хотя, несомненно, в раннехристианских источниках она присутствует. И, кстати говоря, чтобы вы понимали, что 888 – это соотношение полного музыкального тона, точнее говоря, интервала до ре, если хотите. Имя Иисус, кроме всего прочего, обозначает свет совершенного внутреннего солнца и совершенную внутреннюю музыку. И, к сожалению, это действительно вещи, которые восходят к античности, потому что тогда они точно знали, кто давал богам имена. Это был Орфей. Это и он дал олимпийским богам правильные имена, соответствующие вот той самой гематрии. Впрочем, попробуем продолжить разговор в следующей передаче. Передача короткая. Я прошу прощения у всех, кто не успел дозвониться. Спокойной ночи.